2. Фредди в гости жди. 3-4. Двери затвори. 5-6. Крепче стисни крест. 7-8. Тебя не спать подбросим. 9-10. Больше не надейся. Сажусь на кровать, повязку на плече пора сменить. И кажется, швы разошлись, а кофе поглощаю ложками, лишь бы не спать. Обрывки сновидений страшных в памяти переплелись. Открываю глаза, но где же я? Что он уже близко, понимаешь, не сразу. Есть в каждом городе своя улица Вязов. Считаешь, сколько ты еще протянешь дней? Создаст тебе Фред Крюгер персональный ад. Спасение лишь одно, проснись как можно скорей. Геометрия фракталов тебе знакома? Ему Карнеги не указ. Найдет он свой подход к любому. Плевать на всех трансгуманистов, он и так неуязвим. Он вечен, и вопрос лишь в том, когда тебя ждет встречи с ним. С тобой возникнет рядом словно тень, взметнется вверх в перчатке рука, и вероятность велика, что без тебя начнется новый день. Котельное логово его, там, где огонь жизнь оборвал, но став бессмертным существом, жестокой мести будет сбрал он. Сопротивляться сну нет сил, хоть он опасен стал.